Глава 8. Понимая, что в честном расследовании им не победить, Пак Юнджун решил, что для семейного конфликта требуется тяжелая артиллерия, вызов отца. Он собрал все доказательства, которые у них были на руках, результаты экспертизы, документы о провале клинических исследований и о заказе шамана, и отправил их анонимно. «Теперь остается только ждать», — сказал Юнджун. Ким Кан Хо вернулся в Корею без предупреждения раньше окончания своей командировки. Черный седан въехал на парковку виллы ранним утром. Дом будто сжался, узнав о его возвращении. Слуги выстроились по стойке смирно в коридоре. «Дорогой, почему ты не предупредил, что вернешься раньше?» — удивилась Кан Тери. «Что случилось с Джеха?» — без приветствий спросил Кан Хо. «Он просто перебрал алкоголя». «Ничего серьезного», — поспешила объяснить супруга. «Ничего серьезного? Именно поэтому он уже неделю в коме». Терри прикусила язык. Кан Хо отдал распоряжение. «Все ко мне в кабинет». Он устало сел в кресло, а члены семьи расселись на диване с прямыми спинами, как у натянутых струн. Мужчина потер переносицу. «Даже на неделю нельзя вас оставить без присмотра», — посетовал он. «Что вы успели наворотить в мое отсутствие?» Теха первым открыл рот. «Отец, ситуация под контролем. Джеха просто...» «Замолчи», — спокойно оборвал Кан Хо. «Ты говоришь только тогда, когда я спрошу». Теха побледнел и умолк. Отец перевел взгляд на Кёнха. «Ты врач», — сказал он. «Ты знаешь, что такое миорелаксанты. Ты знаешь, что бывает, когда их применяют без показаний. И как допустил это?» «Я». Кёнха сжал пальцы, не понимая, кто про это доложил отцу. «Я не собирался доводить до кома. Это должно было быть временно». «Временно», — повторил Кан Хо. «Пока продукт, не прошедший все фазы клинических исследований, не выйдет на рынок». Молчание стало ответом. «А ты», — Кан Хо повернулся к Теха, — «решил, что этот препарат важнее жизни брата?» Теха резко поднял голову. «Если бы выход нового продукта сорвался, компания потеряла бы миллиарды. Все партнеры и инвесторы уже подписали с нами договоры. Ты бы и сам. Не смей прикрываться мной». Голос отца стал жестче. «Не помню, чтобы давал разрешение на препарат, который провалил финальное исследование». Он встал со своего места. «Вы оба забыли главное правило нашей семьи. Грязь убирают до того, как она начинает пахнуть, а вы устроили гниение в собственном доме». Все опустили голову и притихли. «Этот препарат не выйдет на рынок», — сказал Кан Хо сыновьям. «По крайней мере, пока не устранят побочку». Теха дернулся. «Но мы уже объявили дату». «Мы объявим отсрочку», — отрезал отец. «А деньги?» «Деньги — не проблема. Проблема — трупы. Я не хочу потом долгих судебных разбирательств и многомиллионных штрафов, на которые мы можем потратить больше, чем заработаем, даже если препарат выйдет позже». Кан Хо посмотрел сначала на Теха. «Я переведу тебя на другую должность, потому что компанию нельзя обезглавить сразу. Возможно, директором склада или кем-нибудь еще, пока не заслужишь мое прощение». «Отец», — пролепетал Теха. «Дорогой, ты не можешь так поступать со своим главным наследником», — запричитала Терри. «Могу и умею, право», — отрезал Кан Хо. «Это серьезный просчет, который мог вылиться в удар по всей нашей репутации». Потом он посмотрел на Кёнха. «Ты уходишь из разработки. Публично, в исследовательский центр за границей». Кёнха склонил голову, вместо него подала голос Кёнхи. «Дорогой, нет, его же заставил Теха. Он действовал под давлением старшего брата». Она держалась прямо, но руки дрожали. «Заткнись», — рявкнул Кан Хо. «Ты вообще наняла шамана, чтобы избавиться от Джеха? Я защищала своего сына». Сорвалась Кёнхи. «Понятия не имею, кто тебе про это рассказал, но я так и знала, что основной удар ты свалишь на Кёнха. Всегда так было. Теха лишь переведут на другую должность, а мой Кёнха должен уезжать за границу. Это ссылка. Это ответственность за свои проступки», — поправил Кан Хо. «Или ты бы хотела, чтобы я сдал своих сыновей полиции?» Кёнхи поджала губы. Кан Хо посмотрел на нее и добавил: ты больше не переступишь порог этого дома. Я ясно выразился? Кёнхи осела на спинку дивана, словно в ней внезапно сломались кости. Я обеспечу тебе жизнь, продолжил Канхо. Но ты исчезнешь из нашей семьи. В это время Терри довольно ухмыльнулась. И вытащите Джеха уже наконец из кома. Невестка, обратился Канхо к Сайон, надеюсь, ты обеспечишь, чтобы ненужные новости не покинули стены этого дома. Да, свекор, послушно кивнула Сайон. Она не поднимала головы, но уголки ее губ приподнялись. Канхо обвел взглядом младшего сына. Он подумал, что только Йенха мог нарыть информацию и отправить ему. Иначе, у кого еще мог оказаться доступ к этому? Но отец не стал поднимать эту тему. Пак Юнджун продолжил работать в полиции. Он понимал, что не мог в одиночку изменить мир, но его помощь хотя бы одному человеку смогла повлиять на маленький сдвиг. Юнджун смог отыскать информацию о матери Ким Йенха и передал ему бумажку с адресом. «Знал бы ты, чего мне это стоило», — позволил себе пожаловаться полицейский. «Я сам этот адрес не проверял. Это маленькая закусочная у моря в Ульсане. Не знаю, работает ли она там до сих пор. Но ты можешь проверить». «Спасибо». Коротко поблагодарил Йенха, бережно держа записку двумя руками. «Тебе спасибо», — парировал Пак Юнджун. «Без твоей помощи. Джеха бы не выкарабкался». «Вы? Его уже навещали?» «Пока нет. Думаю, полиции понадобится дополнительная информация для протокола», — улыбнулся Ким Йенха краешками шуб. Ким Джеха открывал глаза и медленно шевелился, но еще не вставал с койки. Один раз его навещала семья в полном составе. У него имелись провалы в памяти, и ему показалось, что его родственники вели себя с ним подозрительно мягко. Как-то к нему заглянула медсестра. «Господин Ким, к вам пришли из полиции», — доложила она. «Из полиции?» — хрипло переспросил Джеха. «Для чего?» «Для протокола», — послышался голос Пак Юнджуна с порога. «Простая формальность». Ким Джеха слегка нахмурился, разглядывая молодого следователя. Он ничего не помнил ни о нем, ни о времени, пока был призраком. «Я мало что помню», — сказал Джеха. Напился в клубе и отрубился. «Больше ничего?» — уточнил Юнджун. Ким Джеха внимательно его осмотрел, будто что-то не давало ему покоя или смутно о чем-то напоминало. «Так странно», — пробормотал он. «Глядя на вас, я почему-то очень хочу поесть говядину хану. Самую дорогую». Пак Юнджун подавил смешок. Даже сейчас этот парень думал только о еде. Очень в его стиле. Тем временем Джеха обратился к медсестре. «Скажите моей семье, чтобы принесли мне говядины. Мне надоела эта больничная еда». Ким Джеха пока ничего не вспомнил, но где-то глубоко внутри что-то тлелось, и может придет время, когда к нему вернется обещание, что он задолжал Пак Юнджуну хороший ресторан.